Пчела. Николай вспугнул пчелу, побежал по саду. Наступил он на метлу, врезался в ограду. Звонко хлопнула метла, да с такой силой, что уж лучше бы пчела Колю укусила.